Глава 24. В итоге нам обоим принесли по обычному с виду стейку в каком-то пряном соусе. Дополнили все это еще гарниром и салатом. Правда, салат был в единственном экземпляре и предназначался Романовой. «Вот как попробуем это, можно будет заказывать и другие блюда», — с гордостью за свой выбор произнесла девушка. «Тут десерты такие вкусные, что я бы ходила сюда только ради них», — мечтательно вздохнула она. «Не уверен, что после подобного куска», — указал я на приготовленное мясо, так и парящее от жара, — «я вообще что-то захочу есть». «Разве?» — удивленно посмотрела на меня сестра императора. «А по мне самый обычный кусок, даже не особо большой». Я на это решил просто промолчать и приступить к, собственно, ужину, а то боюсь, что случайно могу сказать что-то не то. И тем не менее, после первого же куска я должен был признать, что в чем-то Анна Сергеевна была права. Это действительно было безумно вкусно. Не знаю, из какого монстра аномалии сделали этот стейк и что еще использовали приготовки, но само мясо так и таяло во рту. Специи же расцветали новыми оттенками вкуса, казалось, после каждого укуса. Все было настолько великолепно, что я не заметил, как съел половину от предложенного куска, и то по той причине, что мне захотелось пить. «Я так и знала, что тебе понравится», — довольно улыбнулась Романова, с любопытством смотря на меня. «Прошу прощения», — тут же поспешил я поклониться ей. «Я несколько увлекся». «Алексей, я же просила без таких формальностей», — с укоризной во взгляде посмотрела на меня девушка. «Я понимаю, но, Анна...» Под ее взглядом я просто проглотил отчество, которое так и просилось дальше. Просто все это несколько выходит за рамки обычного. «Представь, что я, например, твоя одногруппница», — предложила Романова. «Разве ты бы стал соблюдать с ней формальности?» «Вообще, да», — улыбнулся я. «С одной из одногруппниц я только недавно перестал общаться официально». «Вот как?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Неужели ты настолько серьезный поборник традиций? Не замечала этого за тобой». «Не то чтобы прямо погружен в эту тему», — слегка смущенно улыбнулся я. «Но я просто на тот момент не представлял, как можно общаться иначе, тем более и одногруппница придерживалась такой темы общения». «Как необычно», — покачала она головой. «Я считала, что молодежь, наоборот, предпочитает неформально. У меня-то как раз такого выбора не было, так как я из правящего рода, а вот вам зачем такого придерживаться, даже не представляю». «Воспитание и традиции», — пожал я плечами, — «они во многом сказываются на нашем поведении и как мы реагируем на те или иные ситуации и как ведем себя в обществе. Это не так просто изменить, особенно с учетом, что старшее поколение как раз требует к себе уважительного обращения, и ты невольно переносишь это дальше, чтобы казаться старше, чем ты есть. Можно сказать, это своего рода игра, в которую мы все включаемся с первых наших официальных вечеров». «Кстати, вполне возможно», — задумчиво произнесла Романова. «Я как-то не думала, что подобное поведение может исходить просто из желания казаться старше и подражания своим родственникам». Еще пару минут мы просто наслаждались пищей, и когда с моим стейком уже почти было покончено, Анна Сергеевна уже заканчивала со своим салатом. Удивительно было смотреть на представительницу правящего рода, которая с таким наслаждением ела все эти блюда и при этом делала это даже быстрее меня. Все же девушки, как правило, едят более медленно, но она почему-то решила не слишком придерживаться этого правила и действовала так, как хотела. Очень необычно. «И все же я хотел узнать причину этой встречи», — осторожно начал говорить я, так как подобное времяпрепровождение начинало меня немного напрягать своей неопределенностью. «Разве я не могла пригласить нового человека в своей свите на дружественный ужин?» — с нотками иронии в голосе спросила у меня сестра императора. «Получается, я теперь все же стал вашим доверенным человеком», — решил уточнить я. «Алексей, а у тебя разве были сомнения на этот счет?» Чуть склонив голову на бок, внимательно посмотрела на меня Романова. «Если ты про действия Аркура, пусть он пока и остается твоим формальным начальником, но все его действия на твой счет были его личной инициативой. Пусть проверки, конечно, будут и дальше, чтобы убедиться в правильности моего выбора и того, что ты будешь полезен империи, Но суть это не изменит. Пока ты верен империи, моя благосклонность останется с тобой. А если нет? Слегка приподнял я левую бровь. Как будто представителю рода Соколовых надо объяснять, что бывает с теми, кто может вредить империи. Ласково улыбнулась Анна Сергеевна. Вот только в этой улыбке не было ни капли теплоты. Действительно не стоит, улыбнулся я. Мои предки и сами с радостью устраняли тех, кто готов был нарушить спокойствие в нашем государстве. И тем обиднее, что ваш род из-за интриг других не менее значимых для империи магических семей стал отходить на задний план. К сожалению, это было неизбежно. То есть сначала приблизить наш род, а потом отдалить, было правильным. Спокойно посмотрел я на девушку. Я и мой брат, хоть и происходим из правящего рода, но мы, как и наши предки, стараемся не вмешиваться в дела родов империи. Это ваши личные проблемы и вызовы. Если вы не сможете справиться с противником внутри государства, то также не справитесь с внешним врагом. Разумеется, все это остается безнаказанным, пока все действуют в рамках общих правил и не вредят при этом империи. Дело империи и ее процветание превыше всего, — горько улыбнулся я. Империи нужны сильные защитники и те, кто смогут поддерживать трон, — полуприкрыла глаза Романова. Все это необходимо, чтобы рода не кичились только своим прошлым, а каждым поколением доказывали, что они занимают свое место по праву. Поэтому и ваш род какое-то время был удален от нас, но благодаря вашим действиям возвращает свое прежнее влияние. Что не понравится очень многим, — покачал я головой. Что либо сделает их сильнее, либо они исчезнут из истории, — пожала плечами Анна Сергеевна. Мы не позволим, чтобы цвет империи исчез, но и не дадим слабым пользоваться ресурсами, которые они просто не смогут направить в нужное русло. На самом деле этим занимаются совсем другие люди. И то, что я рассказала, как раз можешь считать таликой моего расположения лично к тебе. «Все из-за моего дара», — сразу решил уточнить я, чтобы не ходить вокруг да около этой темы. «Да», — не стала отрицать девушка. «Как видишь, я стараюсь быть с тобой максимально открытой, насколько это вообще возможно в моем положении. Меня интересуют твои способности и твои спутники». На этих словах глаза Романовой наполнились силой, а сама она посмотрела мне за спину, где, как и всегда, проявили себя Мэдзи и Асайда. Они, по сути, стали моими старшими духами, которые уже справлялись со всеми остальными и были ближе всего ко мне. В какой-то мере это все равно было неизбежно, так как шаману просто не справится со всеми духами сразу, а ведь их может быть несколько десятков. Со временем все равно выстраивается своя иерархия и рамки подчинения. При этом я не прошу рассказывать всего, что известно тебе, как и не буду спрашивать, «Откуда ты понял про мои глаза?» Коснулась она кончиков глаз одной рукой и провела ею вниз, очерчивая контур лица. «Это ведь тоже тайна, доступная не для всех. Правда, я считала, что лучше контролирую свои способности и никак не думала, что ты так быстро раскусишь меня. Просто когда смотрят сквозь тебя и следят за тем, что недоступно для человеческого глаза, сложно не сопоставить эти факты», — улыбнулся я. Так что это было не так сложно, как казалось. Но, разумеется, ваш секрет я тоже не намерен раскрывать кому-либо. Тем более все равно это не принесет мне ничего, даже задумай я обратное. Раз с этим закончили, то... Анна Сергеевна отодвинула от себя уже пустые тарелки и вызвала в комнату официанта, который забрал пустые блюда, и тут же другой сотрудник ресторана занес какие-то незнакомые мне пирожные, и следом нам поставили чашки с ароматным напитком. Он был очень похож на чай, но вот запах был какой-то необычный. «Предлагаю перейти к этим блюдам». «Это же не чай», — с подозрением посмотрел я на чашку. «Как ни странно, но чай», — правильно поняла мои действия Романова и первой сделала глоток из кружки для пущей демонстрации. «Просто эта культура выращена в условиях одной из аномалий на территории нашего государства». Чай, выращенный в аномалии? От удивления я даже не знал, что еще сказать. «Это не такая и большая тайна», — пожала плечами девушка. «Если можно добыть растения и монстров в аномалии, то неизбежно кто-то подумает о том, что может попробовать что-то вырастить на новой земле. К тому же многие аномалии больше, чем кажутся, и благодаря этому, если обезопасить место для работы, можно занять довольно много места для выращивания продовольствия. Но использовать аномалии подобным образом — это просто механизм приспособления, перебила меня Романова. Таким образом, пытаются не только расширить область для выращивания полезных культур, но и создать гибридные виды. Правда, последние уже являются отчасти секретными разработками, — хитро улыбнулась она. Да и, возможно, мы бы этим не занимались, но когда ближайшие соседи как раз делают это, не стесняясь, и могут получить преимущество только потому, что не придерживаются этого правила, приходится искать компромисса. Мы же не можем позволить себе быть слабее наших соседей, иначе они могут что-то и придумать. А ты сам должен понимать, что подобные мысли не приводят ни к чему хорошему. «Удивительное дело», — покачал я головой. «И не менее удивительный вкус», — показала девушка рукой на мою наполненную чашку. «Лучше пить, пока оно теплое. У прохладного напитка уже не настолько выразительный вкус». Сделав глоток, я был вынужден согласиться с мнением сестры императора. Напиток действительно был вкусным и в чем-то напоминал чай. Но вот то, что местные додумаются выращивать обычное растение на территории, где наблюдается повышенный магический фон, я не ожидал. И ведь подобное нигде не сообщалось, но, скорее всего, это и не было достоянием общественности. Как-никак из аномалий чего только не тащат на продажу, и появление нового вида чая могут списать просто на то, что он уже был в аномалии, а не то, что его тщательно выращивают и следят за культурой. Сколько же всего я еще не знаю об этом мире, и сколько еще вещей скрыто от меня. А теперь я бы хотела поговорить о том, что происходило в отеле, который ты помог обезопасить, — вдруг произнесла Анна Сергеевна, ложкой стукнув по чашке с чаем.